Внезапно находившаяся прямо перед ней хибарка стала как-то медленно клониться влево. Кейт схватилась за джинсы и на ходу, подтягивая и застегивая их, побежала к тому, что осталось от домика. Вместо жизнерадостных солдат, которым она махала только пару минут тому назад, теперь здесь находились три бездыханных тела. Один из них лежал на спине, широко раскинув руки и ноги, уставившись прямо на Кейт безразличным взглядом, а из живота у него ползли в разные стороны красные блестящие змеи. Замерев от ужаса, Кейт услышала, как из-за хибарки доносятся крики и какой-то шум. И она, хотя и была перепугана насмерть, но, повинуясь какому-то инстинкту, молниеносно нагнулась и выхватила у одного из мертвых солдат автомат. Ей пришлось буквально вырвать оружие из его сведенных судорогой пальцев. «Хватай автомат, потом пригни голову пониже и постарайся выглянуть из-за этой кучи камней», — приказала она себе. «Господи, только бы эти полуразрушенные стены не обвалились на меня окончательно». Она внимательно проверила, взведен ли затвор автомата. Кейт услышала скребущий звук, донесшийся с противоположной стороны развалин, и внезапно почувствовала, насколько незащищена и уязвима она сзади. «Боже, а если кто-нибудь подкрадется и выстрелит ей прямо в задницу?» Теперь до нее доносилось тяжелое дыхание, хрипы и бормотание. Кто-то явно полз ей навстречу с противоположной стороны той же груды камней. И вот над верхней кромкой груды стало медленно вырастать нечто похожее на зеленое яйцо, и, наконец, показалась каска. Она поднималась все выше, дюйм за дюймом, пока над горой битого кирпича не появился покрытый грязью смуглый лоб. Кейт увидела густые брови, под ними пару молодых удивленных черных глаз и плавно нажала на курок. Возникшее перед ней лицо мгновенно превратилось в нечто ярко-красное, а потом исчезло, и с противоположной стороны груды камней до нее донесся громкий шуршащий звук. «О, Господи, еще лезут, или это скатился тот, которого я подстрелила?» — подумала она. Замерев и вся напрягшись, Кейт выжидала, готовая выстрелить снова. Но вражеские солдаты не ожидали, что в этих развалинах может оставаться еще кто-то живой, поэтому двое других быстро помчались назад к своим окопам. Ничего этого Кейт не видела и не слышала. Она лежала, не шевелясь, не в силах оторвать взгляда от верхней кромки кучи камней и даже не замечая того, что лежит на чьих-то еще мягких и теплых останках. Спустя какое-то время она услышала певучий голос Али, донесшийся откуда-то сзади. «Миссус, миссус, все плохие люди убежали!» А потом появился и он сам. Кейт трясло. Глаза этого парня. Он взглянул ей прямо в глаза, а она его застрелила. 9 месяцев мать вынашивала его, потом многие годы любила его, заботилась о нем, а Кейт потребовали считанные мгновения, чтобы отнять жизнь у чьего-то сына. На нее всего лишь взглянули, а она сразу нажала на курок. Кейт понимала, что если бы тот солдат успел, он без сомнения выстрелил бы первым. Но понимала она и то, что только что убила человека, и от этого на душе у нее было отвратительно. Она уселась прямо на груди щебня, уставившись себе под ноги невидящим взглядом, бесконечно стыдясь содеянного, мучаясь угрызениями совести и пытаясь уговорить себя. «Если бы ты его не убила, он бы убил тебя. Ты же сама это отлично понимаешь». А потом расплакалась, подумав о семье и близких этого солдата и вспомнив о Нике. У нее за спиной суетился Али, не понимавший, чем расстроена Кейт, и пытавшийся как-то утешить ее. «Миссус хорошая, миссус убила саудийца». Через 2 часа, к удивлению Кейт, они увидели на горизонте к югу 3 пятнышка, которые спустя некоторое время превратились в дряхлого старика, ехавшего верхом на грязном, запаршивившем верблюде, и ведшего на поводу 2 других. Старик потребовал 320 динаров. Это были огромные деньги, на них можно было бы купить всех его верблюдов, а не взять их на прокат. Ему, однако, предлагали даже больше, если старик согласится быть их проводником, но он не захотел. Старик просвистел что-то верблюдам, заставив их лечь, помог Кейт забраться на покрытое ковром кожаное седло и свистнул снова, верблюды встали. После чего старик вручил Али терновую палку, кивнул на прощание головой и взгромоздился на собственного верблюда, который тут же, не дожидаясь приказаний, сам затрусил назад к югу. «Что он сказал?» — спросила Кейт. «Он сказал, верблюды должны быть здесь через день, или миссус придется платить еще. Он сказал, западные машины в пустыне нехорошо, верблюд лучше. Верблюд ест мало, пьет раз в 5 дней, груза несет много. А ты точно знаешь, куда мы едем, Али? Да, миссус, да, в холмы. Под обжигающим солнцем они неспешно двинулись вперед. Поначалу Кейт казалось, что у нее вот-вот начнется морская болезнь, что она не выдержит этого галопа, сопровождаемого раскачиванием из стороны в сторону. Но через 10 минут она с удивлением обнаружила, что езда на верблюде очень похожа на раскачивание в кресле качалки и действует столь же умиротворяюще. Они неторопливо двигались по песку, по выжженной серой траве через терновые кусты в направлении видневшейся на горизонте линии невысоких, казавшихся издали как будто смазанными холмов. Становилось все жарче и жарче. К закату они добрались до первых склонов этой гряды и вскоре уже тряслись по неширокому, усеянному камнями ущелью между холмами. «Миссус уже в восточных холмах!» — торжествовал Али. — Теперь миссус сможет найти короля? — Нет. Али покажет миссус дорогу к королю, — резко возразила ему Кейт. Торжествующий вид Али сменился откровенным испугом. — Али знает, что король в холмах. Али не знает, где. Но, Али, ты же сам сказал, что проводишь меня в лагерь короля. Нет-нет, Али сказал, он проводит миссус в восточные холмы. Теперь Али рассердился и надулся. Кейт была поражена. Поездка заняла гораздо больше времени, чем она ожидала. Возвращаться было уже поздно. Али явно не имел ни малейшего представления о том, где они сейчас находились. А кроме того, они теперь были за линией фронта во вражеском тылу. «Останови моего верблюда, Али! Надо делать привал на ночь. Уже такая темень, что я тебя почти не вижу». Али свистнул, но верблюд не обратил на его свист ни малейшего внимания и продолжал трусить дальше по каменистому ущелью. «Али, останови этого проклятого верблюда!» Вдруг послышался шум, будто кто-то скользил вниз, раздался щелчок, и из темноты возникли перед ними несколько неясных фигур. Одна из них выхватила у Кейт из рук поводья верблюда, и Кейт внезапно увидела, что прямо ей в лицо смотрит дуло автомата. Али, перемежая слова рыданиями, отвечал по-арабски на вопросы, которые кто-то невидимый резко и отрывисто задавал ему из темноты. Руки у него были связаны за спиной, а сам он привязан к Кейт, руки которой тоже связали. Потом вопросы прекратились, и из темноты донесся чей-то приглушенный разговор, а затем их, грубо подталкивая в спины, так и повели связанными дальше по ущелью, потом по узенькой тропинке куда-то вверх, затем вниз. В конце концов, Кейт окончательно потеряла всякую ориентировку. Обогнув один из очередных холмов и двинувшись вниз по его склону, они внезапно увидели перед собой неглубокую, похожую на чашу лощину, сплошь покрытую невысокими черными палатками из козьих шкур. Те, кто взял их в плен, о чем-то посовещались полголоса между собой возле одной из палаток, а потом грубо втолкнули Кейт и Али внутрь. Кейт заставили встать на колени перед человеком, которого, как оказалось, она прекрасно знала. Хотя ей ни разу не приходилось видеть его в длинных белых одеяниях жителя пустыни, это худое, с жестким выражением лицо Кейт ни за что не спутала бы ни с каким другим.